Эпилог. «Ты вновь встречалась с ним!» Тяжелый удар заставил Канон упасть на пол. Секунду назад она стояла рядом с братом, покорно склонив голову, но он вновь не смог сдержать свой гнев, и его можно было понять. Тот, кого он меньше всего желал видеть в собственном мире, вновь заявился. И зачем? Взять его сестру. «Дрянь!» — воскликнул Эмма, спускаясь по ступеням к лежащей собеседнице. Хватило лишь оплеухи, чтобы она отлетела от трона и растянулась под ногами. «Что я говорил тебе о неповиновении?» «Но мой господин...» — взмолилась Канон, подняв глаза, полные слез. «Я сделала все, что вы велели». «Ложь!» — рыкнул на нее Верховный, но больше бить не стал. «Этот сукин сын вновь проникал в наш мир. Где эта мелкая сучка Накима? Почему не пришла по моему зову?» «Я отправила ее на земли Ита, чтобы проследить за ванами. Вы ведь знаете...» «Конечно, знаю!» — вновь воскликнул он. «И все вижу, не слепой. Вот только мальчишка снова куда-то пропал. Твоих рук дело?» «Нет, господин». Женщина поднялась на колени и низко поклонилась. Но Накима прознала, что последний раз его видели бегущим за демонессой. Они оба пропали. «Неужели?» Вот теперь Верховный Бог задумался. «Считаешь, им удалось проникнуть в Дзигоку?» «Вашу вотчину?» переспросила Канон, отчего Эмма недовольно скривился. «Нет, для этого необходимы слишком большие ресурсы, либо быть вами». «Я давно покинул это место и возвращаться туда не собираюсь», процедил он сквозь зубы. «Даже представить не могу, что там сейчас творится». «Не думаю, что хуже, чем в столице Худжу. Вы ведь наверняка видели, что устроило общество чистоты, стоило им прийти к власти». Верховный усмехнулся. «Да, власть опьяняет», цокнул языком. «А это хорошая идея. Мальчишка ведь должен туда вернуться. Вот там его и буду ждать». «Что?» Ошарашенно распахнула глаза богиня. «Вы хотите спуститься?» «Давно пора», грубо бросил он и, взявшись за край длинного плаща, закинул его полы на плечо. «Все приходится делать самому». С этими словами его тело покрыли золотистые искры, и уже через пару мгновений Верховный растворился в воздухе. Еще несколько секунд Канон молчала, испуганно осматриваясь, но, поняв, что ничто ей не угрожает, ухмыльнулась и вытерла глаза, встав на ноги. «Идиот», — прошептала она, медленно двигаясь к трону. «И когда ты только повзрослеешь, братишка?» Проведя пальцами по золотым подлокотникам, осторожно присела и с дьявольским блеском в глазах вновь осмотрела тронный зал. «Но скоро ты все и сам поймешь. Осталось совсем чуть-чуть».